Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Батюшка, наверное, вам, как никому, священнику, знакома такая ситуация, когда в церковь приходят люди, чаще всего первый раз, длинномоначальные, и говорят о том, что вот случилась какая-то беда с родными, с близкими, или со здоровьем, или по работе, или еще что-нибудь, и просят срочно какой-то рецепт, чтобы можно было нажать на кнопочку, и все тут же изменилось. И священник в такой ситуации чаще всего говорит, что нужно покаяться, нужно вспомнить все, что было на совести, и принести Господу покаяние в присутствии священника. И на это люди говорят так с недоумением, и как это все? Может быть, какие-то другие есть вещи? Может быть, нужно кому-то там свечку поставить или сделать какое-то особое такое вот значимое действие, как бы надеяться на какую-то магию, условно говоря. А ведь действительно церковь предлагает простые, но очень действенные средства. Вот мы говорили о покаянии. А есть еще одно из таких важных действенных средств – это молитва. Молитва благодарственная, о которой мы тоже очень часто забываем. О том, что это действительно серьезное, сильное и действенное средство, которое может нам помочь в нашей жизни, в нашей повседневной жизни. И не нужно загоняться за какими-то внешними формами, какими-то внешними, может быть, действиями. А есть простое, но очень действенное средство – это обращение к Господу, молитвенное обращение к Господу и благодарение, благодарение Бога за все, что Он нам посылает. Батюшка, ну вот давайте поговорим сегодня об этом, как действительно научиться благодарить Господа за все, как не забывать это делать. И, может быть, вы поделитесь опытом, расскажете действительно о том, как Господь помогает тем людям, которые не забывают Его благодарить, благодарить своего Создателя, своего Творца. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В понедельник мы говорили, что Царство Божие внутри нас есть, так Господь говорит. И для того, чтобы Царство Божие было внутри нас, надо научиться Бога благодарить за все. И, конечно, вот святые отцы, когда к ним народ обращался с разными вопросами, то они обычно так говорили. Надо принести полное покаяние, то есть от юности, а тогда этот вопрос жизненный разрешится. И, конечно, вот люди приходят и к нам с разными вопросами. И вот в понедельник был один человек, начальствующий, он говорит: со мной случилось так, что мне сделали операцию в Германии, благополучно прошло. Вот я когда-то у вас был, исповедовался, и вы сказали, что благодари Бога за все. И вот когда я оказался в этой ситуации, когда надо делать операцию, это все внезапно было. И я всегда благодарил Бога. И мне в душе появлялся мир, покой, тишина. И это, видишь, пригодилось. И только к этому надо привыкнуть. То есть научиться Бога благодарить везде и за все. И в болезнях, и в скорбях, во всех неприятностях. И Бога благодарить, и когда вот у нас милость Божия изливается, и все у нас есть, и за это Бога благодарить, за все. И вот он интересно сказал, что ко мне подошел один человек, и что-то в гневе на меня говорит: ну, я тебе, говорит, покажу, я тебе в порошок сотру. Я улыбнулся и сказал: дорогой, если воля Божия есть, ты меня сотрешь в порошок. А если воли Божией нет, то ничего не сделаешь. Он постоял, помолчал, потом улыбнулся, по плечу мне похлопал: давай будем с тобой друзьями. Ну и сейчас он друг мой. То есть надо научиться Бога благодарить за все. Само это не приходит, а надо приучить себя. А ведь благодарить Бога — это значит, мы руку протягиваем Господу и просим у Него милости. Мы слушаем звонок. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Благословите, батюшка, рабу Божию Сидору с плодом чрева. Господь вас благословит. Спасибо, Господи. Вот вопрос. Вот я скоро должна родить дочь. И как правильно выбрать имя для ребенка? И вообще, когда нужно крестить? И еще я прочитала в книге, что ребенку читают специальную молитву в первый и восьмой день. Спасибо. Ну, в требнике для священнослужителей там есть такое, что если ребенок родился, уже можно принести восьмой день, вот, прочитать над ним молитву. Ну, а когда ребенок родился, здесь по желанию родителей, то ли в этот день, или после рождения, любое имя выбрать святого. Какое сердце ваше желает. И тогда уже идет наречение имени во время крещения. И ребенка крестят с этим именем. Батюшка, мы, бывает, забываем благодарить Господа, даже когда Он нам посылает какие-то положительные эмоции, какие-то обстоятельства жизненные, благоприятные для нас. И тогда-то мы забываем о нем. А вот когда скорби, очень сложно себя переориентировать на то, чтобы благодарить Господа. Мы начинаем жалеть себя, искать выход из положения, просить Бога помочь нам. Но вот благодарить чему-то чаще всего это на ум не приходит. Вот как все-таки научиться действительно в первую очередь принимать все спокойно, как от руки Господней, и как-то трезво к этому относиться, и вторую очередь, скажем так, уже благодарить хотя бы так. Ну, это, матушка, можно даже обратиться к библейскому сказанию. Для нас очень прекрасный человек, это многострадальный Иов, который имел 7 сыновей, 3 дочери, имел, значит, 7000 овец, 3000 верблюдов, 500 пар волов, 500 ослов. Ну и богатство было у него большое. Но самое главное, что он пред Богом был святым человеком. И все его дети такие же были, благочестивые, и исполняли заповеди Божии, благодарили Бога за все. И, конечно, сам Иов был благодарен Господу. И вот однажды, когда сатана облетал вселенную, и Господь спросил дьявола: как живет Иов? Дьявол сказал, что он тебе благодарит за все, потому что ты дал ему большое богатство. И вот интересно, тогда Господь сказал ему: испытай его, подлинно ли он верен мне. Только души его не касайся, то есть, чтобы он жив остался. И вот в один день начались беды. Приходят одни рабы, вторые, третьи, четвертые, что стадо овец угнали, верблюдов забрали, там с неба сошел огонь, уничтожил, и даже рабы там погибли, а у него много бы рабов. И тут беда за бедой. И он говорит: Господь дал, Господь взял, слава Богу за все. Там другие приходят и говорят, что вот семь твоих сыновей и три дочери сидели за столом, вкушали пищу, радовались, и вдруг, откуда ни возьмись, такой ураган, и накрыл этот дом, и они все погибли. Он сказал: Господь дал, Господь взял, слава Богу за все. То есть он до конца все вынес. Тогда дьявол нанес на него вот такое тяжелое испытание, проказа с головы до ног. Все друзья от него отвернулись, как больного человека вынесли за город, и он на гноище сидел, скребком очищал свои раны. Была верна ему только одна собака, облизывала его язвы. И все равно он Господа благодарил: Господь взял мое здоровье, слава Богу за все. Значит, так надо. Даже жена пришла и говорит: что же ты так Господа разгневал, похули его. Говорит: ты одна из безумных, как же я мог похулить Господа, когда мне он давал и богатство, и здоровье, и теперь он отнял у меня все. Значит, слава Богу за все. И возблагодарил Господа. То есть до предела он дошел и остался верным Богу. И вот за эту верность Господь умножил стада его еще во много раз, дал ему 10 сыновей, дал ему прекраснейшее здоровье, он еще стал богаче и Господу угодил. И, конечно, и он вошел в библейское сказание для всех как пример. И, конечно, он для нас и является примером, чтобы мы научились ходить пред Богом, жить благочестиво, благодарить Бога и за скорби, и за болезни, за все Господа благодарить. И, конечно, Господь видит, Он не отступил от нас. Порой кажется, что Бог нас оставил. Нет, Он нас не оставил, мы Его оставляем. Так что Господь всех нас любит. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Это раб Божий Виктор вам звонит. У меня такой вопрос. В Евангелии от Матфея написано, что если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. А если согрешают родители, ну, например, ведут себя грубо или пьют, сквернословят, проклинают других, вот может ли сын или дочь вот обличить их родителей один на один? Или это нельзя? Спасибо большое. Ну, если они послушают, когда вы будете им говорит ласково, мирно и спокойно. Но обычно родители, у них нет, видать, веры такой, и страха Божьего нет. Они тебя не послушают. Если только могут послушать кто? Кто-то из людей православных, которого они не знают, который для них будет авторитетом. Обычно так они говорят, если дочка или сын учит, говорит, тряпка хозяйку не учит. Ну и самое основное – сохранить с ними мир. Потому что криком, шумом, обличением мы не добьемся ничего. А вот если будем за них молиться, то каждое наше слово молитвенное, оно идет до престола Господнего. Совершая добрые дела, это как бы посылки посылаются на небо. Никто их не перехватит. И слова никто не перехватит. Но мы и в то же время научимся и молиться, спасая своих родителей, и сами себя будем спасать. Тоже научимся молиться. Как на Афоне один монах имел сердечную молитву. Он без молитвы уже не мог жить. И многие видели или знали, что он молитвенник. И говорят, как же ты так научился молиться? Кто тебя научил? А кто? Бесы научили от меня. А как они тебя научали? Научили. А у меня головные боли. Когда я начинаю молиться, головные боли прекращаются. Как только перестал молиться, опять начинаются головные боли. То есть бесы наводят такую боль, что приходится только молиться. Вот таким путем, говорит, я приучил себя к молитве. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Извините, я хотела задать вот такой вопрос. У меня дети, подростки. И вот проблема стала такая, что... Ну вот они в деревне у меня, а там общество, в общем-то, не особо... Ну, не православные люди. И дети, в общем-то, сходят с ума от безделья и уже ходят там куда-то за пивом. И за ними не уследишь, потому что я в Москве работаю. И вот не знаю, как мне быть. Как вот вы посоветуете? Чем занять вообще вот подростков летом, чтобы они... Ну, просто не сходили с ума, мягко говоря. Спасибо, Господи, матушка. Конечно, детей надо воспитывать когда? Не тогда, когда уже они подросли, а их очревоматерь начинает воспитывать. Мать должна вести себя нравственно, не курить, не пить, вот, не сквернословить, не ругаться, потому что на нервную систему все передается ребенку. И он рождается уже с зачатками греха. По нервной системе все проходит. И знаете, вот в одного человека было 5 детей. И дети были такие мирные, благополучные. Они со старшими приветствовали, трудолюбивые, не сквернословили, не пили, не ругались. И вот спрашивали отца, как же ты их воспитал? Он говорит, очень просто. Когда у меня первый ребенок родился, я постарался у него отсечь все пороки страсти, которые мешают для семьи, для общества, и для Бога это неприятно. А когда второй родился, он брал пример с первого. И так они почти все друг от друга брали пример. Ну а я-то научен был отцом. И, конечно, вот если подростки, им чем-то надо заниматься. Спортом, видать, не могут там заняться. Вот. А только пиво пить. А это значит, за 70 лет пришли не к коммунизму, а к алкоголизму. Идет отравление. Это вредно. А если это вредно, значит, грех. Курить вредно, значит, грех. И, конечно, если подростки, надо, чтобы кто-то из старших с ними был, чтобы они постоянно были под контролем. А так просто на самотек нельзя. Особенно, когда вот детей маленьких в детсад отправляют. Там они уже своего характера, отцовского, материнского, они уже не будут иметь. Потому что они берут пример друг с друга, и научиться и ругаться, и злиться, и драться, и сквернословить, и курить. Всему научиться. Конечно, православные родители, они должны заложить фундамент в свое дитя и как говорят, что дети — это резиновая губка, все впитывают от родителей. Если родители думают, что ребенок маленький, ничего не понимает, там играется себе, и могут сквернословить, и непотребно что-то говорить, он все запоминает, все отпечатывается в его душе, в сознании. И он будет точно таким же, как мама и папа, когда выйдет на улицу. Те же самые слова будет выговаривать. Поэтому родители должны быть нравственно воспитаны, а воспитать может только церковь, церковь Господня. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Батюшка, благословите раба Божию Ольгу. Господь вас благословит. Батюшка, я хотела спросить, можно ли в записке о упокоении писать императора Александра Александровича и Александра Николаевича? И как правильно писать слово император, в скобках ставить отчество? Вот как? Можно и так написать, чтобы не забыть, кто такой Александр. Можно писать. Те люди, которые уже канонизованы, мы им молимся. Но тут, знаете, бывает очень интересно, особенно сейчас, как никогда. Допустим, человек, ну, при жизни чем-то славился, народ почитал его, и только он умер, все уже начинает житье писать его, уже и иконочки делает, может, пока еще мимба нет вокруг головы, но уже считать святым. То есть ни в коем случае прежде времени нельзя канонизовать. Они, может, еще нуждаются в молитвах, ведь один суд человеческий, а другой суд Божий. Поэтому и раньше, вот взять даже Анна Кашинская, 200 лет ее не было канонизации. Если ее, допустим, канонизация была, только старообрядцы, а только совсем недавно православная церковь канонизовала ее. Так что должны быть больше 100 чудес от этого тела или от могилы. Вот таким путем. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня такой вопрос. А вот Иоанн Предтеча, святитель Иоанн Златоуст, митрополит Филипп и другие святые, они обличали власть за грехи. Вот почему сейчас церковь совершенно не обличает власть? Ведь власть, по-моему, сейчас еще хуже, чем когда бы то ни было, превратила Россию в Содом и Гоморру. А почему нет обличения со стороны священначалия? Спасибо. А ты, матушка, что скажешь? Я думаю, что если посмотреть прессу православную и интернет, то вы найдете там достаточное количество материалов, в которых вы увидите отношение церкви к сегодняшнему положению, и экономическому, и к социальному, и ко многим другим проблемам. Мне кажется, это неправильно говорить о том, что церковь молчит и ничего не говорит. Совершенно неверная позиция. Либо вы не знакомы с этими материалами, либо вас неверно кто-то информировал. Поэтому мы как раз не придерживаемся позиции Страуса. Никто не прячет голову в песок. Все прекрасно понимают, что ситуация сложная, непростая. И об этом, по-моему, однозначно высказывается священноначалие. Допустим, я знаю, что патриарх выступал и говорил, Алексей II, что сейчас, как никогда, человек, допустим, смотрит новости, что в одной стране разбился самолет, народ погиб, там где-то наводнения, ураганы, где-то катастрофы, разбитые машины, тела, кровь течет. Почему-то вот это все мусолится, чтобы душу человека психологически его не настроить, а расстроить. Ну, особенно как, вот, допустим, август месяц, когда люди приезжают с отпуска, ну, психика уже равновешена стала, спокойно, мирными. И вот в этот момент, как раз в августе месяце, показывают разного вида катастрофы. убийство, кровь. Да, он у всяких показывает. Для чего? Чтобы это тоже идеологическая война, чтобы человека духовно осадить, чтобы психологически он был неуравновешенный. От этого бывает и уныние, и отчаяние. Многие люди кончают жизнь самоубийством. У того человека, который психика крепкая, и он православный, любая катастрофа, он делает как? Господи, помоги этим людям. Если там есть православные, Господи, прости им все грехи. Даруй им Царство Небесное, вечный покой. Господи, помоги этим народам, которые страдают, или война там у них. Молится. И общая молитва, она приносит огромную пользу. Потому что Господь сам сказал, молитесь друг за друга. Так-то исцелеете. Поэтому мы не должны никого обвинять. Церковь молится. И по всей стране, по всем храмам ведется проповедь, где говорится заповеди Божьи: не убивайте, не крадите, не делайте насилия. Все это говорится. А кто в церковь не ходит, не молится, он думает, что церковь молчит. Нет, церковь не молчит, она говорит. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый день, отец Амвросий. Благословите рабу Божию Юлию. Господь вас благословит. Мне вот хотелось бы узнать ваши отношения. Значит, я вот как бы стараюсь читать Евангелие каждый день. И вот заповедь Господня, все-таки она повторяется от Евангелия к Евангелию, что значит, разведенная с мужем и вступающая в брак прелюбодействует. И тот, кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Вот. А если мы откроем социальную концепцию Русской Православной Церкви, то там, значит, мы читаем, что допускается повторный брак, значит, невиновной стороны, то есть той стороне, которую изменили. Вот. И допускается, значит, после епитимии повторный брак, значит, виновной стороны. То есть получается, что как бы благословляется, вопреки воле Бога, вторые браки после развода. Вот ваше отношение к этому. Ну, мы, допустим, читаем Евангелиста Луки, 16 глава, 18 стих. Кто разведется с женою и женится на другой, прелюбодействует. Так говорит Христос. И кто женится на разведенной, прелюбодействует. Если мы, допустим, обратимся к апостолу Павлу, что же он говорит в 1 послании Коринфянам, 7 главе? Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. И в конце там сказано: жена связан с законом, доколе жив муж ее. Если же муж умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. То, что было объявлено, это на усмотрение священноначалия, епископ имеет право. Бывает, что люди малоцерковные, они, допустим, повенчались, и еще не знают, что такое венчание, что это таинство, сам Бог совершает. Пожили там неделю, молитвы нет, все разваливается. Развал в душе, развал в семье. Когда вот строим мы дом, кирпичи складываем без раствора, все это разрушается. Вот так и в семье разрушается. Допустим, если патриарх Алексей II, когда выступал, он говорил, что гражданский брак признается. Он же не может сказать, что вот масса людей отторгнут от церкви. И все священнослужители, когда приходят к ним люди невенчанные, они беседуют. Самое главное дело не венчание, а чтобы люди пришли к Богу. Чтобы они покаялись. И когда они покаются, станут православными, значит, это правильно славящий Бога, правая вера. Вот тогда их допускают до причастия. Но все таинства, какие есть, совершаются только над верующими людьми. Когда человек верит в Бога, тогда эти таинства совершаются. Ну, я имею в виду, когда вот молодые люди хотели бы себя связать брачными узами, они в церковь ходят, каждую субботу, воскресенье, все праздники, посты соблюдают, молятся и читают утренние, вечерние молитвы, соблюдают посты. Вот они повенчались, семья будет крепкая, потому что молитва идет. Она, благодать Божия, скрепляет их. Если они повенчались и молиться не будут, жизни нет. Жизни нет во душе, жизни нет в семье. Развал полный. И, конечно, на приходы священники должны сами эту работу проводить. То есть беседовать с каждым. А так, допустим, с автобуса вышли люди, они даже не знают, что такое причастие. И сразу их прям до чаши допускать. Я просто знаю, они вышли после причастия, опять закурили, и также матерные слова полетели, вот, пошел, напился, свалился. Конечно, эта опасность огромная для его души, потому что апостол говорит, что многие приступают к таинству, болеют и внезапно умирают, потому что недостойно принимают тело Христово. А мы принимаем в себя живого Бога, Творца Вселенной. На это надо обратить особое внимание. И, конечно, еще раз повторим, что, как апостол Павел сказал, что жена связана с законом, доколе жив муж. Если муж умрет, свободно выйти за кого угодно, только за верующего человека. Если развелась с мужем, должна оставаться одна или примириться с мужем. И Христос говорит, 16 глава, 18 стих от Луки и от Матфея там, что развелся женой, женился на другой, прелюбодействует. Если жена развелась, вышла замуж другого, прелюбодействует. Это не мои личные слова, это слова Христа, апостола Павла. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Ведицкого женского монастыря «Влечет душа моя Господа», распев Ионинского монастыря. You know what? Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, Бог помощь вам. Спасибо, Господи. Батюшка, благословите рабу Божию Раису. Господь вас благословит. Вы знаете, у меня такой вопрос необычный. Я уж даже не знаю, как изложить-то его. Ну, немножко волнуюсь, поэтому извините меня, если что не так будет. Значит, вот был великий праздник Вознесения Господня. Я шла в храм на службу. И, значит, со мной рядом оказался молодой такой мужчина, ну, может быть, не совсем молодой, средних лет. Подвыпивший он шел. И вот пока мы шли с ним до храма, он мне, ну, говорил, что вот у него семья хорошая, ну, вот не может он бросить пить, понимаете? А я говорю, вот сегодня праздник такой, а вы опять выпивший. Он говорит, я знаю, я не могу бросить. И когда мы подошли к храму, вдруг он ко мне обратился и говорит, «Мать, помолись за меня, чтобы я пить бросил». А я говорю, а как же я буду за вас молиться? Я же вас не знаю. А он говорит, ну, меня зовут Николай. Я говорю, ну, тогда, Николай, пойдемте вместе в храм. Я не могу, меня не пускает, он говорит. Ну, помолитесь. Вот, вы знаете, он таким тоном меня просил, что я не выдержу. Я говорю, хорошо. Я в храм пришла, значит, поставила... Да, кстати, его зовут Николай, он сказал. И сказал, что он крещеный. Ну, это он сказал. А когда я в храм вошла, поставила Николаю Угоднику свечку за него, вспомнила, что ведь четверг же был, тоже праздник Николая Святителя. И, значит, потом уже не рискнула я подать вот заказную записочку и включить его имя. Почему-то вот, ну, не рискнула, вдруг он не крещенный, я знаю, что это грех. И спустя какое-то время меня постоянно вот мучило чувство, что я, наверное, вот как-то неправильно поступила, надо было. И я все-таки записочку в другой раз подала о нем, заказную записочку на литургию. Ну вот как вы считаете, если вот такая неуверенность в человеке, крещен он или нет, а я выполнила его просьбу? Ну ничего, матушка, вы не скорбите, вы не согрешили в этом. Но я вот знаю другого человека... Вот, он любит тоже выпить. И вот я однажды пришел к нему. Он говорит, давай покушаем. Я говорю, ну давай. И он, значит, читает «Отче наш, же и на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Потом «Слава Отцу, Отче, Высокопресвященнейший, Отче, благослови». Я говорю, Бог благословит. Благословил. А тут как-то я приехал, он меня увидел, улыбнулся, говорит, батюшка, не желаешь ко мне в гости зайти? Я говорю, ну, давай зайдем. Зашли. Вижу, он улыбается. Заходи, садись за стол. Я сел, он вытаскивает бутылку сухого вина из холодильника. Ставит ее на стол и улыбается. Я говорю, ну, надо помолиться. И он начинает молиться, интересно как. Не «Отче наш», «Иже и си на небесе, да святится». А начинает так: «Отче наш, иже и си на небесе, да святится и имя Твое, да придет Царствие Твое». То есть ласково, так мирно. То есть видишь, что бутылка весь в восторге. Но тоже любит выпить. Я вижу, как ты, когда кушать, молитва одним тоном, а когда вино, так другим тоном, ласковым таким. Вот такие тоже интересные моменты бывают в жизни человека. Но вы об этом не согрешили. Но он просил помолиться. А поскольку мы не знаем, крещен он, не крещен, знает только один Господь. Ну, даже и такая молитва, она общей молитвой церкви поминается. Допустим, многие думают так, вот если я записочку подала в алтарь, и дьякон вышел и не помянул имя тех упокоения или о здравии, значит, все, моя молитва, значит, поданная за усопшего, не помянулась. Ничего подобного. могут принести в алтарь несколько корзин просфор, имен, там множество. Ну и там вычитывают имена все. Из-за каждого человека невозможно вынуть одну частицу. Это в крайних случаях только. А так общая молитва церкви во Вселенской поминается. Вот так должны себя настраивать. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Добрый вечер. Батюшка, отец Амвросий, благословите рабу Божию Екатерину. Господь вас благословит. Вот на вопрос. Вопрос у меня такой. А можно ли как бы, ну, как духовника, вот в письме, вот исповедь. У нас очень хорошая переписка такая, игумен Нестор в городе Кинешма. Вот у нас с ним переписка. И вот мне бы хотелось, вот, ну как вот, можно это в письме? Ну если обычно так, вот в таких крайних случаях человек, допустим, находится в тюрьме, там нет священника покаяться. Или он больной, лежит в больнице, там тоже нет священника покаяться. Тогда уже в крайних случаях можно написать исповедь. Допустим, если он разрешает каяться там, где вы живете, значит, надо поисповедоваться, потому что Христос не разделился, он один и тот же. Что вы там у батюшки покаетесь, Господу, что здесь покаетесь, лишь бы только освободить совесть от тяжести грехов. Чтобы надо откаяться, еще раз хотел подчеркнуть, чтобы совесть ни в чем не обличала. Но я не говорю о тех, которые не каются, и что их тоже совесть ничем не обличает. Потому что уже душа пропитана грехом до последней клетки, и человек уже не чувствует за собой грехов. Чувствуют грехи на совести только те люди, которые молятся, постоянно ходят в церковь, стараются исполнять заповеди Божьи. У них совесть обличает, потому что душа, она чувствует это, эту грязь. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Слушаем вас, говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Алла. Я хотела бы такой вопрос задать батюшке Амвросию. Значит, вот я одной женщине сделала замечание. Но она помолилась, ходила по церкви, потом выходит, все раздетые, как сейчас ходят, она голая, все голая. Я говорю, вы вчера там хоть платочек накиньте. Она стала оправдываться, что ее вот душа позвала. Я говорю, ну что, Богу одолжение ведь нельзя сделать, как бы, что вы пришли по зову души, ну хотя бы одевайтесь. Вот она ушла правая, а я как бы... Получилось, что ее из храма выгоняю. А многие батюшки говорят, надо терпеть. Вот что скажете? Спаси Господи. Я, допустим, даже в проповеди говорил, что храм открыт для всех. И туда могут входить и благочестивые, ученые, неученые, бедные, и бандиты, и убийцы. Для всех открыто. И, конечно, если человек первый раз зашел туда, то мы не должны его изгонять, если он в неопрятной одежде, животом голым, и, как говорят, юбочка выше живота. Конечно, не надо, они пришли к Богу. Вот. Как одной женщине, она выгнала такую девушку, которой было за 30 лет. Но она была неопрятно одета, и она обиделась на нее. А потом этой женщине, которая обличала и выгнала, Матерь Божия явилась и сказала, «Я 20 лет ее ждала, когда она придет в храм». А ты ее выгнала. Так что не надо никого изгонять. Порой приходят в храм первый раз. Они могут улыбаться. Ну, как-то им неудобно. или руки назад, или руки в карманы. Обычно бабушки такие ревностные, благочестивые, сзади по рукам начинают бить. Что-то руки назад, руки вытащи из кармана. Что ты здесь стоишь? Встань туда. И начинают гонять по храму. Не туда свечку ставишь. Что-то улыбаешься. Ну-ка, уходи отсюда. Это, конечно, не по-православному. Даже вот у протестантской церкви, как только заглянул, сразу, а заходите, заходите, место уступит. И даже поговорят, вы с какой конфессией. Ага. И ласково, мирно, спокойно. То есть цель только одна, чтобы человека привлечь к вере. Так и здесь. Пусть приходят. Ведь возьмите Мария Египетская, она ведь одежды не было, обнаженной молилась, и Господь принимал ее молитвы. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, благословите рабу Божию Надежду. Господь вас благословит. Батюшка, у меня такой разговор, или я даже и не знаю. У меня сын находится в заключении. Он болен. Он находится в отряде, там больные люди. Вот, церковь там есть, и батюшка там есть. И вот я сыну своему постоянно говорю, мы общаемся с ним по телефону, чтобы он покаялся, что душа, он действительно, ну сидит человек, он, конечно, он грешен за мои грехи, за свои грехи. Вот, я говорю, естественно, станет легче, душа твоя чистится, ты успокоишься. Говорит, ой, мама, у меня такая грязная душа, говорит, надо бы, но я не знаю как. Вот, ему нужна, конечно, помощь. Он ни разу не исповедовал, не причащался, он крещеный. Вот, и крестик он носит, и он, ну, вот, понимаете, и вот я ему посылаю вот эти книжечки, какие он читает. И, ну, вот батюшка к ним не приходит, а в церковь их не, его такой их вот не допускает. Батюшка там есть? Батюшка не приходит, говорят, что церковь там есть, но пойдем, в священник ходит, может быть, редко. Наверное, можно и вызвать священника. Там есть такая возможность, особенно сейчас, можно написать заявление, вот, и это заявление епископу передадут, чтобы прислал туда священника. Такая возможность везде есть. Самое основное – это его личное желание, чтобы он покаялся. Если у него желание появится, Господь пошлет священника. Вот я думаю так. Может быть, даже батюшка помочь ему, ведь существует много брошюрок в помощь кающимся. Отправить ему такую брошюрку, чтобы он почитал, ознакомился, какие есть грехи. Есть специальные книжки для тех, кто находится в заключении, и молитвы специальные, и как каяться написано. Может быть, стоит... Лишь бы было, да, желание. Если у него желание, конечно, я думаю, что Господь его желание исполнит. Батюшка, вот мы начали с вами разговор о том, что нужно Господа благодарить, но для этого, наверное, у человека должен выработаться какой-то навык, чтобы он понимал, что это не разовое какое-то вот действие, поблагодарил и все, что это постоянно должно присутствовать с ним, в его жизни. Вот как этот навык вырабатывается? Ну, вырабатывается каким путем? Вот я помню примерчик такой. Один старец жил в пустыне. И прям рядом дети пасли скот. И они постоянно старца оскорбляли нехорошими словами. А когда шли монахи, они это слышали и видели. И они помыслы свои поисповедовали старцу. Ну и они довольно ушли, поблагодарили его и сказали: «Отче, а почему ты молчишь? И почему ты их, им не скажешь, чтобы они здесь не оскорбляли тебя?» Он говорит, что: «А я не знаю воли Божией. Если вдруг я им скажу что-то, они перестанут меня оскорблять. А вдруг Господь пошлет какое-то большое искушение, а я могу не вытерпеть. Так что я запасся терпением». А ведь терпение-то нужно, потому что Господь сказал: терпением спасайте души ваши. И, конечно, он Бога благодарил и за это, что его оскорбляют, что его обижают. А начинать надо с чего? Как-то я говорил, если бы, допустим, на кухне мы работаем, ну и порезали палец или обожгли, коснулись плиты, или, допустим, забивали гвоздь в стену, там вместо гвоздя ударили по пальцу. Конечно, не надо психовать, кого-то обвинять. Надо спокойно положить молоток, крестообразно дунуть на палец, перекрестить его и сказать: ну вот, слава Богу за все. Это тебе за грехи твои. Это тебе напоминание об адских муках. Ничего, все пройдет, успокойся. Смотришь, и все это прошло, и ты успокоился. Это во внешнем. А если когда тебе кто-то оскорбил, обидел до глубины души, не надо думать о человеке плохое. Почему так? Господь попустил. Для чего? А для того, чтобы ты духовно совершенствовался, набирался терпения и смирения. И в этом Бога благодарил и говорил: Господи, благодарю Тебя, что Ты мне послал такого доброго человека, который мне указал мои немощи, указал мои страсти, мою гордыню, мое тщеславие. Слава Богу за все. Господи, благодарю Тебя за это. Вот таким путем мы Господа благодарим с утра, когда встаем: Господи, благодарю за прошедшую ночь. Благослови меня на сегодняшний день. Сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых. Также Матерь Божию, ангела-хранителя. И когда спать ложимся: Господи, благодарю Тебя за прошедший день. Благослови меня на сегодняшнюю ночь. И так везде, во всем. Благодарить Господа. И когда вкушаем пищу, должны благодарить. Кто-то нас обидел, кто-то нас подсидел, кто-то нас оскорбил, кто-то нас гонит, кто-то нас обижает, кто-то нас что-то украл. Слава Богу за все. Господь же все видит, Господь же все знает. Ведь без боли Божьей ни один волос с головы не падает. Украли что-то, слава Богу. Значит, так надо. Это тайна милостыни. Слава Богу за все. Может, в жизни мы не давали. Вот это мы должны так научиться, матушка. Дорогие братья и сестры, нам передали списки. Просят молиться и нас, и вас о здравии. Архимандрита Амвросия, монахини Анны, Иакова, отца Александра, отца Сергия, Натальи, Татьяны, Ольги, Елены, Максима, Владимира, Ирины, Владимира, Александра, Николая, путешествующего Николая, Виктора, Сергия, Максима, Людмилы, Елены, поступающих в институт Екатерины и Татьяны, Марии, тяжело болящей Татьяны, поступающих в институт Сергия и Ксении, тяжело болящих и Михаила, Татьяны, протоиерея Михаила, Лии, Ирины, Галины, Виктора, Валентины. О упокоении Нины, Натальи, Михаила, новопредставленного Сергия, Александра, Ольги, новопредставленного Петра, Параскевы, Михаила. Батюшка, ну нам бывает очень сложно расставаться с какой-то привычной устоявшейся ситуацией, со спокойствием каким-то в семье и в жизни, когда они нарушаются. Очень сложно бывает расставаться со своими ближними, которые могут уходить от нас либо в тот мир, либо, может быть, в семье какие-то разлуки. Вот и в этих ситуациях, когда мы расстаемся, очень сложно благодарить Господа. Вот как все-таки перестроить свое мышление, свое состояние вот от скорби, от уныния на благодарение? Надо себя приучить. Даже в большом унынии находишься. Сказать: да, по моим грехам мне так надо. Господи, благодарю Тебя. Даже через силу говорить это, все равно: Господи, благодарю. Это будет очень легко. Mm-hmm. Конечно, мы привыкаем ко всему. Допустим, я служил на одном приходе. Там у нас царские врата были, просто темно-синие фанеры. Ну, страшно смотреть. Ко мне приехал один ученый, Молодцов Владимир. Мы такие прекрасные царские врата сделали, просвечивающие, расписали. Ну, просто чудо. А эти врата мы сняли, знали, что бабушки привыкли к ним. И поставили, ну, тоже в алтаря, только в пределе. Так интересно, эти бабушки приходили к этим фанерным царским вратам, делали земной поклон и целовали их. Ничего, потом привыкли к этим царским вратам. И говорит, мы все, от тех отвыкли, к этим уже привыкли. Тогда уже пришлось эти царские врата убрать. Народ ко всему привыкает. И привыкает и матом ругаться, привыкает и пить, и курить, и роптать, и отчаяться, кого-то обвинять. А надо научиться за все Господа благодарить. И тогда благодать Божия будет наполнять нашу душу. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Сегодня на ваши вопросы отвечал основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Авросий Юрасов. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.